«Ты спишь?» Два цветок продолжал храпеть. Ринсвинд со злостью ткнул его в ребра. «Я говорю, ты спишь?» — рявкнул он. «Нам нужно убираться отсюда, прежде чем заявится спасательный флот!» Мутный, как помое, утренний свет просачивался сквозь единственное окошко хижины, расплескиваясь по вытащенным из моря ящикам и тюкам, которые беспорядочно валялись по всей комнате. Двацветок снова заворчал и попытался зарыться в груду мехов и одеял, которые дал им Тефис. «Послушай, здесь полным-полно оружия и всего прочего», — настаивал Ринсвинд. «Он куда-то вышел. Когда он вернется, мы скрутим его и... в общем, что-нибудь придумаем. Что ты на это скажешь?» «По-моему, не очень хорошая мысль», — отозвался Двацветок. «Тебе не кажется, что это несколько невежливо?» «Ничего не поделаешь! Вселенная — жестокая штука!» Он порылся в сваленном у стен скарбе и выбрал себе тяжелую изогнутую саблю, которая, очевидно, некогда была радостью и гордостью какого-то пирата. С виду сабля эта относилась к разряду того холодного оружия, которое наносит ущерб, полагаясь не столько на остроту клинка, сколько на свой вес. Ринсвинд неуклюже взмахнул саблей. «Неужели он оставил бы такую штуку валяться где ни попадя, если бы она могла причинить ему вред?» — вслух поинтересовался Двацветок. Ринсвинд, не обращая на него внимания, занял позицию рядом с дверью. Минут 10 спустя она отворилась, и он без малейших колебаний рубанул саблей по дверному проему на той высоте, где, согласно его расчетам, должна была находиться голова тролля. Клинок безобидно просвистел сквозь абсолютное ничто и впился в косяк. Ринсвинд пролетел по инерции вперед и шлепнулся на пол. Над ним раздался глубокий вздох. Волшебник поднял глаза и увидел печально покачивающуюся голову Тефиса. «Саблей меня не убьешь», — сказал тролль. «И тем не менее я задет. Глубоко задет!» Он протянул руку и, вырвав клинок из дерева, без видимых усилий согнул его в кольцо, после чего швырнул далеко за скалы. Искореженная сабля ударилась о камень, отскочила и, описав серебристую дугу, скрылась в поднимающемся над краепадом тумане. «Очень-очень глубоко задет!» — заключил Тефис. Подняв с пола у двери какой-то мешок, тролль бросил его Двацветку. «Это оленья туша, приготовленная так, как любите вы, люди. Несколько омаров и морской лосось». «Окружная сеть», — небрежно заметил он, — «обеспечивает нас сполна». Он пристально посмотрел на туриста, а потом перевел взгляд обратно на Ринсвинда. «Чего вы пялитесь?» «Да просто», — сказал Двацветок. «По сравнению с прошлой ночью», — вступил Ринсвинд. «Ты такой маленький», — закончил турист. «Понятно», — осторожно проговорил тролль. «Мы, похоже, перешли на личности». Он выпрямился во весь рост, который на данный момент составлял около 4 футов. «К вашему сведению, я хоть и сделан из воды, это отнюдь не значит, что я сделан из дерева». «Прости», — извинился Двацветок, торопливо выбираясь из шкур. «Вы, к примеру, сделаны из грязи», — продолжал тролль. «Однако я не прохаживаюсь по поводу того, чего вы изменить не в силах. То, каким нас вылепил Создатель, уже не исправишь. Но если уж вам обязательно нужно знать, луна у вас тут гораздо более сильная, чем те, что вращаются вокруг моего мира». «Луна?» — переспросил Двацветок. «Ничего не по...» «Вам все нужно разжевать да в рот положить», — брюзгливо перебил тролль. «Я страдаю от хронических приливов». В темной глубине комнаты звякнул колокольчик. Тефис подошел по скрипучему полу к сложному устройству, состоящему из рычагов, бечевок и колокольчиков.